Эпилог. Обнаружить гигантскую тушу свет разума несущего рядом с Церерой не составило для меня никакого труда. В астральном спектре корабль просто сиял, как маяк. Боги даже не потрудились его хоть как-то замаскировать. Впрочем, бояться им особо нечего, поскольку наложенный на человечество запрет на космические полеты действует до сих пор безукоризненно. Если, конечно, не брать в расчет одного наглого попаданца, сумевшего перетащить космический корабль из иной реальности. Поначалу мой замысел заключался в том, чтобы захватить корабль с помощью подаренных Гэндальфом големов. Однако, хорошенько обмозговав эту идею, я решил все-таки не рисковать. Нет, я не боялся, что моя магическая гвардия не выдержит агрессивного воздействия атмосферного втора. За проведенные в Коринфе на последние дни, каждый голем был мною основательно доработан с учетом выявленных во время нашей с ними первой встречи слабых мест. После мероприятий по усовершенствованию, каждый из моих паучков вместе с их погонщиком стали обладателями эффективной силовой защиты, способной уберечь их тела от заклинаний стихийной магии уровня адепта первого ранга, прямого попадания крупнокалиберного снаряда, а также воздействия практически любой агрессивной среды. Вместе с этим мною была повышена их огневая мощь. Однако после сканирования звездолета с помощью имеющихся в моем распоряжении бортовых и же с ними магических средств наблюдения, выяснилось, что Марена в процессе допроса забыла упомянуть о некоторых специфических особенностях боевых систем светоразума несущего. Похоже, богиня решила поиграть в мальчиша-кибальчиша, сказку о котором в моем далеком детстве мне подсунул дед Толя. Мой пращур, помимо приносящего основной доход его семейству фермерства, читал в столичном университете Таймала лекции по истории планеты Земля. Особенно его интересовали 19, 20 и 21 века. События, произошедшие в этот период времени, по мнению Анатолия Глебовича Полубояринова, оказались ключевыми в последующей истории человечества. По этой причине дед был великим знатоком культуры той эпохи и частенько баловал внука забавными книжками, фильмами и музыкой. Поскольку штурм корабля невозможен, придется его уничтожить, избежав при этом активации защитных систем, которые, вопреки заверениям коварной Марены о полной незащищенности космического транспортника, все-таки имеются на борту светоразума несущего в достаточном количестве. И если бы я хорошенько его не просканировал, нарвался бы на кучу неприятностей. Ладно, с богиней после поговорю на эту тему. За период тысячелетнего противостояния с расой ванларцев, а также по причине эпизодических стычек со звездолетами-астероидами раев инсектоидов, учеными человеческой расы было разработано множество образцов вооружений от индивидуальных стрелковых систем до мощнейших тоннельных орудий, разгоняющих посредством мощных гравитационных импульсов контейнеры с антивеществом до скоростей в десятки тысяч километров в секунду. Однако, мне как магу даже неприлично пользоваться столь примитивными устройствами. Зачем пулять снарядом из пушки по кораблю противника, если посредством чародейских манипуляций можно легко доставить его в нужный отсек? Как бы мне ни хотелось сохранить этот корабль в более или менее целом виде, но его создатели не оставили мне для этого ни малейшего шанса. Дело в том, что кластер управляющих вычислительных устройств был распределен равномерно по всему внутреннему объему светоразума несущего. Оно вполне понятно, по какой причине это было сделано. В случае выхода из строя главного искина, его функции тут же подхватит следующий из уцелевших вычислительных устройств, согласно протоколам, разработанных создателями этой сложнейшей маготехники. То есть, пока существует хотя бы один вычислитель из десятков тысяч подобных устройств, космический корабль пришельцев вполне способен преподнести Персею кучу неприятных моментов, вплоть до мощного удара стихийной магией. Сам я, скорее всего, способен пережить любой катаклизм, но потерять единственный в этом пространственно-временном континууме космический корабль, созданный руками представителей чисто технологической цивилизации, категорически отказываюсь. Персей мне еще сослужит верную службу после того, как я его доведу до ума имеющимися в моем распоряжении чародейскими средствами. Видят боги, я этого не хотел, но ситуация заставляет меня поступить именно так, а не иначе. Впрочем, осознание того, что вскоре я стану убийцей двух десятков миллионов разумных существ, не особо меня и смущало. Их руководители готовы подложить на алтарь своего процветания более миллиарда моих соплеменников, проживающих в данный момент на Земле. Так что причин для угрызений своей совести я не вижу. Подчиняясь моей воле, пара десятков смертоносных контейнеров, начиненных антивеществом общей массой более 200 килограммов, были переведены в боевой режим. После чего прямо из своих хранилищ доставлены на борт свет разума несущего посредством заклинаний пространственной магии. Последовавшая за этим яростная вспышка превратила огромную тушу космического левиафана в разбегающийся от эпицентра поток фотонов, жесткого гамма- и рентгеновского излучения, элементарных частиц и раскаленный до внутризвездных температур плазмы. Ну все, с ковчегом разобрались. Отныне ресурсов для быстрого увеличения численности своей популяции у богов попросту нет. Следующая цель для моего удара – лунная база небожителей. К естественному спутнику Земли я перенесся опять же посредством одного из приемов аспекта магии пространства-времени. Забавно, но свет недавней вспышки между орбитами Марса и Юпитера еще не достиг Земли. Произойдет это, по моим подсчетам, минут через 10, не раньше. Впрочем, вряд ли моих соплеменников заинтересует что-то непонятное, случившееся на огромном удалении от планеты, поскольку на самой Земле к моменту моего появления происходило нечто из ряда вон выходящее. Порталы, ведущие в иные миры, начали один за другим закрываться, порадовав землян напоследок яркой разноцветной иллюминацией. Благо, этот свет, в отличие от недавнего катаклизма, был абсолютно безвреден для всего живого на планете. Мда, засада. Закрытие порталов, вне всяких сомнений, связано с гибелью корабля Ковчега. Чего-чего, но такого результата я и предположить не мог. Интересно, Марине было что-то об этом известно? Впрочем, плевать. После того, как я закончу разборки с коварными иномирянами, выпущу эту дамочку на волю. Поменять свой имидж на божественный она уже не сможет. Пусть и дальше живет в образе земной женщины, хоть и продвинутой колдуньи, но все-таки не всесильной богини смерти. Начнет куролесить, ее быстро приведут в чувство земные чародеи. Оказавшись над нужным местом, я просканировал лунную базу. Выбрав подходящее для десантирования своего магического воинства место, уже собирался извлечь големов из внепространственного хранилища. Но тут, в рубке моего корабля, появилась полупрозрачная фигура одного знакомого мне бога, известного под именем Белиала, Чернобога, а также кучи других имен. Этот тип не постеснялся присвоить погоняло покойного Анубиса, после того, как убедился в окончательной смерти собрата по божественному пантеону. Об этом, кстати, я узнал из того самого папируса с описанием обстоятельств гибели египетского божества. «Привет, полубоярнов!» – прорычал Белиал. Вообще-то, я ожидал от гостя агрессивных действий и начал предпринимать для своей защиты ряд эффективных, на мой взгляд, действий. Однако нападение не случилось. Без экивоков и расшаркиваний визитер выдал то, чего я никак от него не ожидал. «Ты вроде бы обучил собрался устроить. Сопротив пантеона руку поднял». «Драться пришел?» Надеюсь, заклинание развоплощения, коим в свое время был уничтожен другой небожитель, будет эффективным также и против Белиала. На что тот честно и откровенно ответил. «До того, как ты уничтожил свет разума несущий, раздавил бы тебя, как таракана. Теперь я слаб, впрочем, так же, как и другие мои соплеменники. Жаль, Кассандра предупредила меня слишком поздно. Кассандра? Я недоуменно уставился на рогатого гиганта. Ну да, именно так зовут одну дамочку из моих адептов. У нее дар видеть будущее, точнее причинно-следственные факторы, способные оказать воздействие на будущее мирового древа. Жаль, что этот ее дар распространяется всего на 5 минут. Узнай я о твоей атаке раньше, стер бы в пыль тебя вместе с твоим кораблем. Впрочем, того, что уже случилось, обратно не вернуть. У меня к тебе, Александр, просьба малая. Попридержи своих големов еще 5 минут. За это время я успею перебраться в созданную мной локацию. Напомнишь, ты там был когда-то. Я тебе еще открывал аспект тьмы. Ну да, с душевным содроганием вспоминаю то уютное местечко. Впрочем, не мне кого-либо судить. У каждого собственные представления об идеальном мире. В принципе, я не против твоего ухода, Белиал. Но где гарантия, что поднакопив силёнок, ты не вернешься в этот мир и не отомстишь за гибель близких тебе... Короче, своих собратьев? Ха! Нашел близких собратьев? Весело рассмеялся Бог. Если бы ты знал, какие козни мы друг другу строили, хотя вряд ли тебе это будет интересно. Вы, люди, гораздо устраивать друг другу подлянки, до которых нам, богам, как до звезд. Что же касательно моих гарантий? Во-первых, я покину ваш мир в образе аватара, что наряду с гибелью ковчега в значительной степени ослабит мои возможности. Во-вторых, портальный проход за мной закроется навеки вечные. Если я даже пожелаю сюда вернуться, у меня это не получится. Короче, полубояринов, я хочу просто существовать. Заберу с собой 100 своих приверженцев. Создам для них вполне приемлемые условия проживания. Будут плодиться и размножаться. Славить своего небесного покровителя, заодно снабжать меня духовной энергией. Хорошо, Белиал Чернобог, я тебя услышал. В твоем распоряжении 5 минут. После этих моих слов призрачная фигура 3-метрового рогача растаяла. Вот тут мне в голову пришла одна весьма забавная мысль. А может быть, в каком N-мерном пространстве в этот момент сидит истинный сисадмин, и мой уход из родной реальности и последующее спасение Мареной – его рук дело? А еще выше над ним и кучей его коллег – еще один небесный системный администратор. Дальше еще, еще и еще. Получается, немыслимая пирамида, подножием которой служат обыкновенные разумные существа, населяющие бесконечное число пространственно-временных континуумов первого уровня. Никогда не считал себя человеком, склонным к подобному философствованию. Но ведь пригрезилось. Интересно, к чему бы? Выждав обещанный Белиалу промежуток времени, я переместил свою армию в центральную часть многоуровневого разветвленного подземелья. Тех разумных, что в данный момент находятся в своих коконах, мне ничуть не жалко. Тем более после массового убийства их соплеменников, находившихся в состоянии гибернации. Не пожелай они гибель человечества, я бы и дальше продолжал относиться к самозванным небожителям вполне нейтрально. Но коль задумали плохое, будьте готовы получить ответку по полной программе. Моему магическому воинству потребовалось чуть более 3 часов для полной зачистки базы иномирян. Моими трофеями, помимо, собственно, лунной базы, стали многочисленные артефакты иной цивилизации. Но со всем этим буду разбираться позже. А сейчас меня ждет торжественный прием в Московском Кремле. Если, конечно, его еще не отменили из-за недавних событий. Впрочем, никаких оповещений подобного рода на мой сетевой почтовый ящик не приходило. Значит, назначенное государем-императором мероприятие должно состояться. Переодевшись в полагающуюся моему графскому статусу парадную форму пехотного майора со всеми наградами Российской империи, Я запихнул Персея во внепространственный объем своего браслета и шагнул прямо из космоса на Красную площадь. Конец книги.